Брачные игры. Этим неромантическим термином я обозначаю период, когда он и она изо всех сил стараются понравиться друг другу, распушают перья, издают зазывные трели и прочее. Ведут себя при этом мужчина и женщина по-разному. Если свести эти маневры и ухищрения к самой сути, окажется, что мужчина форсирует свою мужественность, то есть прикидывается сильнее, чем он есть. А женщина, наоборот, стремится показаться более слабой. Слабость мужчины и сила женщины способны разрушить зарождающееся чувство. Это, безусловно, атавизм патриархальной эпохи с ее представлениями о правильном гендерном поведении. У мужчин проявление силы, то есть чем-то эротичным, помимо сугубо физических качеств, принято считать социальное положение, богатство, удачливость, смелость, уверенность, веселость и прочие победительные черты. Совсем не то у женщин. Они стараются предстать мягкими, робкими, нуждающимися в защите и тому подобное, то есть усиливают впечатление несамостоятельности. Конечно, так происходит далеко не всегда. На свете много женщин, которые хотят любить не сильного, а слабого, не успешного, а несчастного, не молодого, а старого и так далее, в зависимости от своего внутреннего голода. Однако, повторю это здесь в последний раз, меня сейчас интересуют самые типические модули любовного поведения.